Здесь, то есть, однажды вспомнил, я не знаю, я раскатывался на стусуль или нет. Однажды я попал в одно место, где два миссирийца спорили. И один говорит, моя жена дала обед, говорит, Саида Зайнаб. Обед дала, там, сумму какую-то дать ей и так далее. И говорит, теперь ей самой надо, короче, этот, отнести. Или же кого-то можно послать. И они стоят и спорят, короче. И меня увидали, о, говорит, шейх, ну, бородатый увидали, о, шейх, шейх, сейчас мы у шейха спросим. Я зашел, там еще магазин, говорит, вот мы, говорит, поспорили здесь, рассуди между нами, короче. Ты восхариваешься, да, там туда-сюда. Рассуди между нами. Что? Вот, говорит, моя жена, говорит, или одна женщина, говорит, дала обед Саида Зайнаб, какой-то там Зайнаб, святой какой-то, похороненный. И теперь надо отнести этот обед, короче. Она сама должна или имеет право кого-то послать? Я говорю, вы про христиан когда-нибудь слышали? Да, говорит, слышали. Знаете, что христиане делают? Да, я говорю, они поклоняются кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Да, узу билля, говорят. Да, да, мы знаем. Знаете, что они делают? Да, я говорю. Они, говорю, саджда некоторые делают, аузу билля, говорю. А некоторые, знаете, что делают? Что, говорю, просят у них, аузу билля, говорю. Просят у кого? Иисуса. Представляете, картину вешает Иисуса, и дуа делают, просят. То есть, они стоят, аузу билля. А некоторые что делают? Обед дают Иисусу. Говорят, о, Иисус, я тебе обед дал. Я тебе даю обед, короче, Назар, я тебе столько, столько. Представляете, вот. Они стоят, аузу билля, аузу билля. Я говорю, а кто лучше, Иисус или Зайнаб? И Аллах, и да клянусь Аллахом, один из них уже хотел сказать слово Зайнаб. А я когда увидел, что у него уже глупо приготовить слово Зайнаб, я говорю, конечно, Иисус, это же пророк. Они раз так, а ну да, так получается. Я говорю, так, если христиане, баракаллаху фик, у тебя ибада делают Иисусу, ванункер. А как тогда мы можем кому-либо ибада делать? Они раз такие встали, саляму алейкум, и вышел за это. То есть, видите, то есть, по идее, человек сам, мусульманин, это просто он джагиль. Если ты ему спокойно берлив донесешь, он действительно задумается же, правильно? Он просто мискин нашел на этом своих отцов, и никто до него довод не дал. И это где в арабских странах, братья? А, в Саудии, вот Красное море переплыл, 20-30 километров, все, Саудии рядом, Белят-Тохи. И это мы здесь в арабских странах видим. Субханал, о чем может быть разговор там у нас дома в России? Здесь я, Азгар, центр и так далее. И людям даже в голову близко не приходит. Даже я говорю, он чуть не произнес слово Зайнаб. У него Зайнаб, он хотел сказать, что лучше, чем Иисус, алейхиссалям. Насалла аляху аляху. Или шейх спросили, «Газа суаль мунасиб, каля галия сэхван юкальта вакальту аляллахи усумма алейк». То есть можно ли говорить, положился на тебя и на Всевышний, затем на тебя, на Аллаха, затем на тебя. Аджабаннаха заля ясух. То есть шейх отвечает, это делать нельзя. Лянна имам Ахмад ва гайру мин аляимма сарраху бианна тавакуль амалю кальб. Потому что имам Ахмад и другие аимма сказали, что это издел, чистый издел сердец, и два сердец можно посвящать только Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Мама ана тавакуль. Что такое тавакуль? Хуа тафиду лямр ля Аллахи джалла ва аля бада бадли сабаб. То есть это представление, когда представляешь дело Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля после того, как ты взял причины. То есть, как мы об этом в будущем будем говорить, ты бери причины, которые в твоих руках. Причины, которые в твоих руках. Человек, например, хочет поехать учиться в арабскую страну. У него есть, допустим, баракаллаху фик, немножко денег. Ему достаточно эти денег приехать в арабскую страну, ему там брать, сказали, ему столько-столько надо, допустим, денег, чтобы, например, в месяц. И, допустим, на 3-4 месяца. И он говорит, я поеду, например. Ему говорит, братья, ты полагайся на Аллах. Что значит полагайся? То, что причины есть, бери и все, и халас, и полагайся на Аллах. А он говорит, нет, подожди, 3-4 месяца придется возвращаться. Нет, я здесь еще лет 5 поработаю, хорошо денег заработаю, и потом поеду, чтобы мне... А на самом деле этот человек не на Аллах полагается, а на что? На причины. Видите? Поэтому, когда... А когда ты ему говоришь, яхи, полагайся на Аллах, яхи, говорит, причины же тоже надо брать. Он не хочет тебе сказать, он говорит тебе языком, причины тоже надо брать, а сердцем своим говорит, надо на причины тоже полагаться. Понял? Поэтому мы когда говорим, шахида алисун джама, что причины обязательно надо брать, но причины надо брать те причины, которые в твоих руках, а тех причин, которые у тебя в руках нету, не надо их брать. И поэтому человек, который полагается на причину, вот он 5 лет поработал, машаллах, заработал тысячи там долларов. И потом собрался и вдруг украл кто-то эти 1000 долларов. Аллах. Так или не так? И он 5 лет потерял. Просто так. Еще хорошо, если это не навредит его религии. Дальше говорит, «Вайзабузиля сабы фауадаль абду амрагу ляллах». Если аб берет причины, раб, все потом предоставляет свое дело за Аллахом, субхану Аталь. Потому что результат за Всевышним Аллах, субхану Аталь. Уже вообще надо про причину забыть. То есть про причину надо брать. Но когда ты ее уже взял, потом забудь. Вообще, как будто ты ее и не брал. Вообще, забудь о капитальной причине. Почему мы говорим забудь? Потому что если ты будешь всегда помнить о причине, ты свое сердце будешь связывать с причиной, но не будешь связывать ее с Аллахом, субхану Аталь. И вот в этом есть полнота таваккуля, когда ты, баракулуфик, свяжешь свое сердцем с Аллахом, субхану Аталь, но не связываешь с причиной. А если у тебя всегда будет в голове причина, тогда у тебя, баракулуфик, что будет сердце связано с причиной, но не будет связано с Всевышним Аллахом. Не связывайте причину с Всевышним Аллахом. Берите те причины, которые ты можешь, в твоих руках есть, и потом связывай с Всевышним Аллахом. Пророк Саласта хиджру сделал, азбабы брал причину или нет? Брал же, правильно? Пошел на юг, потом попросили там идти пастуха следы стирать, потом спрятались в пещеру. Потому что эти причины были у кого? В руках Всевышнего Аллаха. Так или не так? А когда они в пещеру сели, и пришли там мушрики, некоторые хадисы там пришло, там паук, голубь, это все хадис даиф. Лям ясахан Расулилляхи саллаллаху замечай. Что там был голубь, что там был паук и так далее. Все это лям ясахан Расулилляхи. То есть эти хадисы ложные на пророка саллаллаху. Паук паутину быстро свел, голуби быстро яички наложили там. Все это неправда. И просто Абу-Бакр сидел с пророком в пещере, и пришли мушрики. И когда Абу-Бакр побоялся и сказал, если они посмотрят вниз под свои ноги, то они нас увидят. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? Как они нас увидят? Мы же глубоко сидим, мы же в пещере. Это сказал? Яхо, тут темно и так далее. Не, он сказал, «Ма балюка бифнайни Аллаху саалисухума». Что ты, говорит, думаешь о двоих, с которыми третий Всевышний Аллах? Все, он даже не сказал же, близко даже вообще про азбабы даже ничего не говорил. Взял те азбабы, которые у него были в руках, и все. И потом полагался на Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Также мы берем те причины, которые в наших руках, и полагаемся на Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Результат, опять же, потом ждем от кого? От причины или от Аллаха? От Аллаха субхану ва тааля. Вайзабузиля саба фавадаль абду амраху или Аллах. Если причина берется, раб потом полагается на Всевышнего Аллаха, он представляет дело Всевышнему Аллаху Натали. Фасара маджмуа базлихи или саба по тафиду амри лилляхи маджмуа таваколь. И вот в общем, все вместе собрано, это то, что он взял причину, и то, что он потом представил дело Всевышнему Аллаху Спанталю, все это вместе является у нас чем? Таваколем. Ну, подробно еще будем об этом говорить. Впереди же не было, да, про таваколь? Сзади же про таваколь? Сзади же, да, про таваколь? Таиб. «Ва ма'люма нанна хазаль амль амль кальб, кама кали имам Ахмад». То есть известно, что это дело является дело сердцем, как сказал имам Ахмад. «Ва лихаза суиля шейх Мухаммад ибн Ибрахим, муфти Диар Саудия Сабик, рахим Аллах, та'аля ан хазаль ибара». Шейх Мухаммад ибн Ибрахим, а это шейх имам ибн База, его шейх это, он был до шейха ибн База муфти, спросили его об этом выражении. То есть какое выражение? Таваккальту аля Аллах сумма алейк, я полагаюсь на Аллаха, затем на тебя. Каля ля тасиху лянна таваккуль амаль кальб. Этого нельзя делать, потому что таваккуль является у нас делом сердец. Валя якбалю ан юкаль, валя юкбалю ан юкаль фиги сумма. То есть нельзя, даже сумма нельзя говорить затем. В отличие от того, что, например, ша Аллаху сумма шит, например, так захотел Аллах, потом ты захотел. Эти можно говорить, во многих вещах можно сумма говорить, нельзя вау говорить, а сумма и нельзя говорить. То есть, а затем можно говорить, но в этом месте даже затем нельзя говорить. Однако сумма можно говорить в том, что можно приписывать человеку. Например, захотел Аллах, затем захотел ты, потому что человек действительно может хотеть. А, например, таваккуль, полагаться на Аллаха, затем на тебя, так зачем на него полагаться? Он же ничего не может сделать, это же дела сердец, как мы сказали. Почему нельзя говорить? Потому что ты, получается, связываешь все сердце с кем-то, с человеком, с созданием. Вабада ахлю аль-ильм фи вахтина калю инна хазаль ибара ля басаби. То есть некоторые из уляма в наше время говорят, что нет проблем в этом выражении. Таваккальту аля Аллахи сумма алейк. То есть говорит, положился на тебя, затем на Аллаха, затем на тебя. Валя юнзару фи иля асли манаха. Однако они разрешили так просто? Нет. Сказали, это можно говорить, если здесь имеется в виду не именно таваккуль, таваккуль, то есть не его маана таваккуль, а мы сказали таваккуль у маана, брать причины и представить дело Аллаху Субхану ва Тааля. А не так брать причины и представить дело причинам. Не, представить Аллаху Субхану ва Тааля. وَإِنَّمَا يُنْزَرُ فِيهَ إِلَى أَنَّ الْعَامَّ حِينَمَا تَسْتَعْمِلُ مَا تُرِيدُ تَوَكُلَ الَّذِي يَعْلَمُ الْعُلَمَ. То есть то, что простой народ, когда использует, говорит, я положился на тебя, на Аллаха, затем на тебя, не имеет в виду тот смысл таваккуля, о котором мы сейчас сказали, который использует ученый. وَإِنَّمَا تُرِيدُ مِسْلِ إِلْمُمَا سِلْمَانَ اِعْتَمَدْتُ عَلَيْكَ. То есть я как бы доверяю тебе в таком смысле. وَمِسْلُ إِلِ وَكَّلْتُكَ. Или же я тебя делаю вакилем. Вот это они имеют в виду смысл. وَنَحُ ذَلِكَ سَهَلُ فِيهَا بِعْتِبَارْ مَا يَجُولُ فِي خَاطِرِ الْعَامَّ. То есть они как бы... Почему уляма так немножко легко к этому вопросу отнеслись? Вот именно к этому, что можно так говорить? Потому что они сказали, что простой народ, когда говорит, имеет в виду это, а не имеет в виду основу самого таваккуля. مِنْ مَعْنَاهَا. То есть فِي خَاطِرِ الْعَامَّ مِنْ مَعْنَاهُ وَأَنَّهُمْ لَا يَعْنُونَ التَّوَكُلَ زِهُ وَلِلَّهِ. То, что простой народ, когда говорит, затем я на тебя полагаюсь, не имеет в виду. То есть, когда говорит, я полагаюсь на Аллаха, затем на тебя, то есть не имеет в виду, что на тебя полагаюсь таким же таваккулем, как полагаюсь на Аллаха Субхану ва Тааля. Исходя из этого, они разрешили. وَلَكِنْ مَعْ ذَلِكَ فَالْأَوْلَ مَنَعْ. Однако лучше, говорит, что запретить. لَنَّ هَذَا الْبَابَ يَنْبَغِي أَنْ يُسَدَّ. Потому что подобные вещи надо, двери надо закрывать. Ты же не можешь у каждого человека ходить, потому что ты что здесь подразумеваешь, ты что подразумеваешь, ты что подразумеваешь и так далее. وَلَوْ فُتِيَ بَابَ أَنَّهُ يُسْتَسَحَلُ فِي الْأَلْفَازِ. Ляжли мурад ляма. Поэтому, если мы так легко отнесемся, то есть к словам, которые использует простой народ, народ фаинна уяти ман якулю мисли альфазы ширки, кто-то придет и будет говорить, например, слова, в которых есть ширк, например, ана ля аксуду биха кава. Я не имею в виду, я имею в виду что-то другое. Мисли лази язгару ва яксуру аля альсина альхалю бигайри ля бин набия убибаду ля улия алнаху залик. Как в наше время, говорит, стало таким распространенным клясться не Всевышним Аллахом, Субхану ва Тааля, или как клянуться пророком, или какими-то святыми и так далее. «Уаля кулюна ля наксуду хатыкат аль халифа». Действительно, вот в Египте это же много-то. И когда ты им говоришь, пророк Саласам Скалман халифа би гайри ля, они говорят, «Факад ашрак», сами тебе продолжают, или даже говоришь, «Яха ля тахлиф би гайри ля». «Ля тахлиф би наби». Не клянись пророком, говорит, «Да, да», потому что пророк Саласам Скалман халифа би гайри. Мы это все хадисы, любой хадис наизусть знает. Однако, он говорит, мы, говорит, не имеем в виду, это калиматун дариджа, джараталя альсинатина, то есть у нас как бы это вот есть для связки слов, и не больше, и так далее. То есть у нас в сердце этого нету, мы не имеем в виду клятву, и так далее. И поэтому, исходя из этого, шейх говорит, подобные вещи надо закрывать, баракулуфикум. Янбагья, уасфу майя таллик бит таухид, уарубама майя куну, хат яхдишуху, ау юдайфуху. То есть и поэтому у нас надо закрывать эту дверь, чтобы сохранить таухид, а иначе таухид, то есть у нас может быть ослабится или же испортится. Уаян бари саддульбаб, то есть поэтому надо крепко закрыть дверь амамаху, то есть перед подобными вещами. Хатта тахлус аль кулюбу валь альсина лилляхи вахдаху ля шарика ля, чтобы наши сердца и наши языки были, то есть все делали только ради Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. وَنَكْتَفِ بِعَزْوِ قَدْرِ. Дальше шейх говорит, дочитаем, вот тут он заканчивается. Здесь вообще немножко матом, а потом отсюда уже продолжается. Стоит. Говорит, فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْءٍ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Слава шейх Мухаммад Абдул-Вахаб. И тот, кто посвящает эти виды поклонения, о которых он сказал выше, он является мушриком кафиром. Вот далилю каулю Тааля, доводом этому является, что он является мушриком кафиром. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. И тот, кто поклоняется или же просит кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, какому-то другому божеству, которое он сам называет божеством, поистине расчет будет у него, Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, расчет будет у Аллаха, и поистине будет иметь успех, кто кафир. То есть Всевышний Аллах, значит, назвал тот, кто делал дуа кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, как их назвал? Кафир. Уфи хадис, в хадисе пришел от дуа мухуль ибада, мы это уже разобрали, это хадис даиф, а у нас хадис пришел от Нуаман ибн Башира, хадис сахих, от дуа хуль ибада. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. То есть шейх тут приводит далили, когда указывает на то, что тот, кто делает эти виды поклонения кому-либо, кроме Аллаха, тот мушрик, кафир, в джаханнам зайдет. Как пришел дело, и Господь ваш приказал вам, чтобы вы поклонялись только Ему, или же просили только у Него, и Он вам ответит, или же примет ваши дела, или же вознаградит вас за ваши дела. Поистине, те, которые проявляют высокомерие в поклонении Ему, зайдут в огонь. Вот далилю хауфу хаулиу та'аля, то есть и потом приводит тебе теперь баракаллаху фик, смотри, объяснил тебе, что такое ибада. Так или так? Аби рассказал о Всевышнем Аллахе, потом сказал, что мы должны поклоняться только Аллаху субхана та'аля, что у нас есть такая вещь ибада. И тот, кто вот эту вещь будет ибада посвящать кому-либо, кроме Аллаха, тот мушрик. Так, халас, разобрались, да, мы с этим все согласны. А теперь давай по одному приводить и доказывать, что это дело или это речь, дело языка или дело сердца, или речи, языка, или дело. Все, что каждый из них является чем ибада, исходя из тарифа, о котором сказал шейх Ислам ибн Таймия, «Кулли ма умира бихи а алисма джамля кулли ма юхибу Аллаху и ада мин аль-аквали валь-амали аль-захир валь-бат». Вот далилю хауф, то есть довод страху. Что значит довод страху? То есть довод на то, что страх является ибада. Слава Всевышнему Аллаху, «Фаля тахафухум вахафуни инкунту муминин». Не бойтесь их и бойтесь меня, если вы верующие. Вот далилю раджа, то есть довод тому, что раджа является ибада. Фаман кана ярджу лика роббихи фалямаль амалян салиха валяющих би ибадзе робби ахада. И тот, кто надеется на встречу с Аллахом, пускай делает праведные дела и не предает Аллах никому в сотоварищи. Вот далилю таваккули, то есть далиль на то, что таваккуль является ибада. Ва'ля Аллахи фатаваккалю ин кунтум муминин. Только на одного Аллаха полагайтесь, если вы являетесь верующими. Или вакаулиху, или же другой аят. Вама ятаваккалю Аллахи фахуа хазбу. Тот, кто полагается на Аллаха, ему этого достаточно. Вот далилю рахба, ур-рахба валь-хушу, то есть довод на рахба, желание, рахба, страх, валь-хушу, смиренность, слова Всевышнего Аллаха, иннахум, то есть рассказывая пророка Всевышнего Аллаха, сказал, иннахум кану сарьяуна фил-хайрат, поистине они опережали друг друга в добрых делах, ва-яда'унана, и поклонялись нам, или же просили нас, рахба ва-рахба, со страхом и надеждой, и они были перед нами смиренны. В отдалилю хашья, также хашья это один из видов страха. Слава Всевышнему Аллаху, халя тахшавхум бахшавни, не бойтесь их, а бойтесь меня. В отдалилю инаба, то есть инаба это как покаяние, как мы разберем, один из видов покаяния. Ва анибу ля роббикум ва аслиму ля, то есть покайтесь перед Аллахом и аслиму ля, то есть будьте искренне ради Него, то есть предавайтесь Ему. Вот далилю истиана, то есть довод на то, что просить помощь тоже является ибадой, и яка набуд, только тебе мы поклоняемся, во яка настроение, только у тебя просим помощь. Вафи хадис из-за стаанта фастаин билля. Вот далилю в хадисе из-за стаанта фастаин билля, если у кого-то просишь помощь, то проси у Аллаха. Вот далилю истиана, то есть также прибегать к Всевышнему Аллаху, довод на то, что прибегать к Всевышнему Аллаху является ибадой. Куль аузу биробиль фаляк, скажи, я прибегаю к Господу рассвета. Куль аузу биробиль нас, я прибегаю к Господу людей. Вот далилю истигаса, то есть просить помощь в тяжелые моменты, доводом является то, что это ибада. Истастагисуна роббакум фастаджабалякум. И вот вы попросили помощи у Аллаха, и Он ответил вам. Вот далилю забх, доводом на то, что жертвоприношение является ибада. Слава Всевышнего Аллаха. Куль инна соляти ва нусуки ва махьяю ва мати лилляхи роббиль алямин. Скажи, моя молитва и мое жертвоприношение, и моя жизнь, и моя смерть, все это Всевышнему Аллаху. Ля шарика, ля, нет ему сотоварища, ва бидалика умирт. И это мне приказано. Ва ана ауваль муслимина, я первый из мусульман, как сказал имам Ахмад, первый из мусульман в Мекке. Ва мина сунна, потому что кто-то тебе приведет далиль, скажет, как это у нас Коран противоречит друг другу. До этого пророки себя говорили, мусульманами называли, так или не так. А тут пророк говорит, «Уана ауаль муслимин, я первый из мусульман». Противоречие? Нет, здесь имеется в виду первый из мусульман Мекки. То есть тогда, когда был довод постным пророком. «Ва мина сунна и сунна ля'ана Аллаху ман забаха ли гайри ля». Аллах проклинает того, кто приносит жертвоприношение не Всевышнему Аллаху. «Отдалилю назр» – довод жертв обету, слова Всевышнего Аллаха. «Юфуна бин назри, вайхафуна йоман кана шарруха мустатира». Юфуна бин назр, то есть они исполняют назр и боятся судного дня. Шейх Салих ибн Абдул-Азиз аль-Шейх Насулан Яхфаза говорит: «Бисмиллахи ррахмани ррахим, альхамдулиллахи раббиль алямин, вассаляту вассаляму наббийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Аллахумма хаб лана мин ладунка рахма, амин. Ва хайй лана мин амрина рашада, амин. Аллахумма алимна ма янфауна ва анфа'на бима 'аллямтана, амин. Ва зидна 'илман ва 'амалан, я акрамал акрамин, амин». Амма баъд, фа хазихи силатун лима сабака аль-каляму алейх. То есть продолжаем говорить о том, о чем говорили выше. Инам наль ибада та хакку Аллахи джалля ва аля. То, что поклонение это является правом Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Ва анна кулля маъбудин сива Аллахи джалля ва аля фа инна ибадату би гайри хак. И все, кому поклоняются кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, это поклонение не по праву. То есть он не имеет права поклоняться. И точно так же тот, кому поклоняться, не имеет права, чтобы ему поклонялись. Ва анна батли, все это является ложным. Ва зулим. Бильбатль, все это с ложью, ваззулим, то есть несправедливостью, вот тугьян, вальджаур, ва таадди, все это как несправедливость переводится, мин аль-хальк, то есть со стороны создания. Фаллаху джаллавали гу аль-лази ястахикку аль-ибадата вахдаху дуна масива. Только один Всевышний Аллах, он достоин поклонения, и никто больше из его создания. Ва баада анзакар анва аль-ибадат, после того, как шейх назвал виды ибадатов, «Аллати мауриду галлисан валькальб валджаварих», которые исходят из языка, то есть ибадаты отходят либо ибадаты языка, либо ибадаты сердца, либо ибадаты органов. «Каля рахима Аллах шейслов, фаман сарафа мин хащайн лигайри ллахи фахуа мушрикун кафир». Мушрик почему? Потому что он предает Аллаху субхану ва тааля сотоварищей. Так или не так? Почему он кафир? Уляма сказал, «Лянаху джахада хакка Аллах». Потому что он как бы отрицает права Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. И право Всевышний Аллах посвящает другому. Поэтому шейх его и мушриком, и кафиром назвал. Вот далилю каулиху та'аля, слова Всевышнего Аллаха, доводом является: «Ва ма ядум Аллахи иляха нахара ля бурхана ляху би, фа иннама хисабуху индаробихи иннау ля юфляху лькафирун». И тот, кто поклоняется или же просит у кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, какому-то другому божеству, у него нет довода на то, что он делает, и расчет будет с него брать Всевышний Аллах субхана ва тааля, и не будет иметь успех кафир. Шейх сказал, баракаллаху фику, мушрик он кафир. Я не знаю, мы это говорили, не говорили в кассете. Но я так кратко скажу, что то, что уляма использует, кто сделал так, тот мушрик, кто сделал так, тот кафир, кто оставил молитву, тот кафир. Это не значит, что теперь хуком давать каждому из тех, кто делает какой-либо вид ибады и посвящает его не Всевышнему Аллаху субхану ва тааля, что мы его все алятули, мы хуком даем, что он мушрик, хуком даем, что он кафир. Нет, имеется в виду, это как хукм в исламе. А что касается определенного лица, то есть который делает, например, ширк или куфр, мы говорим, то, что он делает ширк, это является ширком, то, что он делает, это является куфром и так далее. То есть подобно тому, смотрите, вот я вам говорю, то есть как это понять? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ля ядхуль джанната каттас», не зайдет в рай сплетник. Что, все сплетники в аду, алятуль? А? Какая разница между хадисом, допустим, что «Ля ядхуль джанната каттат» или «Ля ядхуль джанната намам» и этом, или словами шейха, например, «Фаман сарафа шайн лигайри ллахи фахуа мушрикун кафир». То есть получается, значит, не все сплетники в аду, точно так же не все, кто сделал это, являются кафиром. Поняли как? Поэтому уляма у нас говорят, баракулфик, у нас есть разница между «Нусусуль ваат» и «Нусусуль ваид». «Нусусуль ваат» и «Нусусуль ваид». Нусусуль ваат, то есть это контексты, которые обещают вознаграждение. А нусусуль ваид это контексты, которые тебе угрожают что-то. И говорят, что касается нусусуль ваид, то как сказал шейх Ислам ибн Тайми, рахматуллахи алей, то есть мана его слов, что нусусуль ваид джаат ли мигдари ля амаль, валяйса ли хукми аля л'а'ян. То есть нусусуль ваид в контексте угрозы это пришло для того, чтобы указать тебе на что значит это дело, или каково оно это дело, но не на то, чтобы делать хукм лицу какому-то. Поняли внимательно? Еще раз. Слова. То есть, «Джа ли мигдари ля амаль, уаляйса ли хукми аля ляшхас». То есть, когда у тебя приходит, например, «Антарка салят факат кафр». Этот нас не пришел для того, чтобы сказать, «А, этот кафр». Нет, не для этого пришел. А для того, чтобы указал, то есть, каково оно дело, оставление молитвы, его хукм такой, его хукм такой. Поняли? Это слова шейха Ислам Таймия. Исходя из этого, мы теперь понимаем, что те братья говорят, вот у нас родители не молятся, сосед не молится, они все кафир. А за халифа айтикада ахли сунна валь джама баракаллаху фикум в этих вопросах. И поэтому шейх, когда говорит, что его мушрик, он кафир, его, то есть хукм его в исламе, мушрик кафир. Точно так же, как и хукм в исламе сплетника, где? Что он зайдет в ад. И если ты теперь мне скажешь, что сплетник обязательно зайдет в ад и там останется, тогда ты будешь из кого? Из хавариджей. Потому что хавариджи за грехи вводят куда? Из ислама вводят. Видишь, так или не так? Однако мы можем сказать, у нас человек может сплетник, и может быть среди 70 тысяч, которые без расчета войдут, так или не так? Потому что, которые что у нас, если он будет описан теми сифатами, которые мы описал его Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, то, что он что у нас, «Ля истаркун, ва ля ятатайярун, ва ля роббихим ятавкалюн», и он помимо этого, может, засплетничал. Аллах Субхану ва Тааля вот этими хасанатами его сплетни сотрет, аля тульджанна в рай зайдет. Видишь, несмотря на то, что сплетни. И тут теперь ты скажешь, а вы что, Пророк сам обманул? Не обманул. Поэтому улема, когда посмотрели на контексты, контекст Нусусульват и Нусусульваид, контексты обещаний, контексты этот, и угрозы, сказали, что касается контекста обещаний, если Аллах обещал, он дает. А что касается контекста Льваид, Ваид, то это дело Аллах смотри, может сделать, может не сделать. Потому что Аллах что сказал? «Инна Аллаха ля яхфиру ан юшракаби, ва яхфиру ма дуна залик». То есть прощает, хочет, простит, хочет, не простит. Так или не так? Поэтому вот эти вот вещи, исходя из этого, это заходит. Что касается муатазилитов, то у них есть один асль-усуль, то есть когда вы льон-тольтихат будете проходить, они называют ее адль. Адль. Это справедливость. А на самом деле, аузубилля под этой справедливостью, они делают такфир мусульманам. И говорят, что человек, который делает большие грехи, он кафир. Там, аля-тулю Аллаха. А здесь ни кафир, ни мусульманин. Никто он. Как шейх говорит, если он не кафир, не мусульман. Манзиля байна манзиля тайн. А где нам тогда его хоронить? Говорит, в кафирском кладбище или говорит, на мусульманском. Или фи кабри байна кабраин. И то, что в наше время распространено, этнический мусульманин. У нас есть мусульманин, есть кафир. А этнический мусульманин это кафир или мусульманин? Манзиля байна манзиля тайн. Ахлен вас ахлен. Тогда я тебя поздравляю с тем, что ты муатазилит. Говоря слово этнический мусульманин. Ну, если, конечно, человек поджагли, да, просто его надо исправлять. Тай, понятно насчет этого? Поэтому, когда говорю, муж и кафир и так далее, у тебя что, асль, то, что человек, хукм его в исламе такой. Тай, а он в этот хукм заходит, не заходит, там уже вообще другой разговор идет. Там уже отдельно. То есть мы поэтому улямы говорят, что в вопросе такфира у нас есть что, чтобы у тебя было шурут, вантифауль маваня. То есть, чтобы всем условиям соответствовало. И мало того, что условие, вторая вещь, чтобы интифам не было ничего такого, чтобы нам не мешало его назвать кафиром или мушриком. Аллаху акбар. Насчет того, что мы хуже, то есть мусульман хукми и амали. Не, они не поделили муслим хукми и амали. Они сказали ислам. Но это и то, это знаешь, это ученые, когда поделили, это не все ученые, это некоторые ученые говорили. И как говорят уляма, есть такое очень важное кадия. Называется «Ля мушахата фи истиляхат». То есть «Ля мушахата фи истиляхат». То есть ученые, которые некоторые сказали, что у тебя бывает мусль хукми и амали, это имеется в виду, что у тебя бывает мусль мутадаин ва гайра мутадаин. То есть мутадаин, например, который у тебя чё, как раджу салих, например, юсалли, ясуму, ячтани бунды. Это чё, амаль, то есть он ислам, амаль, много делает. А хукми то, что нахкуму алейхи биль ислам. Так или не так? Поэтому это не входит в то, что говорит этнический, не этнический. Потому что если ты врач скажешь, что он этнический, мусульманин, а когда говорит хукми, то есть говорит хаза муслим. Хаза муслим. Хаза, то есть ляху хакуль муслим. Просто когда он говорит хукми амали, имеется в виду, что что? Он хукми, то есть его хукм мусульманин. Однако он халатен к религии, или же джагиль, или не знает ничего о религии. А амали, который действительно амаль делает в исламе. Вот это, то есть это в это не заходит, в это разделение. Понял, да? А то, что говорит, есть мусульмане, и есть этнические мусульмане. Эх, есть у нас что, манзиля байна манзилятей? Ассаллаху аляху дафи. Шейх говорит, «Фаман сарафа, яни ман таваджиха бишайн мин анва тилька л'ибадат ли гарилля фаху мушрикун кафир». То есть тот, кто посвящает те виды ибадата, о которых он сказал, и также общим, и теперь понял, что все виды ибадата, о которых в Коране говорится, которые любит Аллах, и доволен ими, будь это дела, будь это речи, будь это явный, будь это сих, кто посвящает и кому-либо, кроме Аллаха субхану ва тааля, то его хукм с нами, что он мушрик, кафир. Юриду ширк аль-акбар, шейх имеет в виду большой ширк, аль-лази юхриджу мин аль-милля, который выводит из ислама, а ширку хакикатун, то есть ширк, на самом деле, что это из себя представляет, иттихазу нид, то есть брать кого-то равного, помимо Аллаха субхану ва тааля, то есть кого-то приравнивать Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. وهو المذكور في قوله как сказал Всевышний Аллах ولا تجعلوا لله أندادا никого не приравнивайте к Аллаху وأنتم تعلمون и вы знаете. То есть знаете что, что нету равных Аллаху. То есть Аллах мушрикам обращается. Мушрики знают, что Аллаху равного нет. А зачем тогда вы кого-то приравниваете? То есть если вы знаете, что Аллах создает, а они не создаете, тогда ибады ему посвящаете, другим зачем поклоняетесь? Вот тандиду яни ан юджаля лиллахи мислю листихкак. То есть тандид, его смысл, ширк это значит тандид. Когда ты приравниваешь Аллаха субхана ва тааля в правах, то есть в правах или вообще в чем-то. И поэтому мы говорим, ширк у нас бывает что, либо в осмау сифат, либо в тавхид рубубия, либо в улюхия. В рубубии, как у нас, когда ты приписываешь рабам, Аллах смотрит то, что достоин по Всевышнему создавать, управлять и так далее. Если кто-то говорит, что еще кто-то это делает, он мушрик. Ширк придает в чем? Приравнивает Аллаха, делает равным с Аллахом. Говорит, этот управляет. Суфисты говорят, например, землю управляют четыре хутбы. Четыре такие, такой, например, святой, такой святой, такой святой, такой святой. Аузубилля. И ширк у тебя в люхе, когда ты права, то есть имеет право создавать это только Всевышний Аллах. Точно так же, как имеет право на поклонение только Всевышний Аллах. Если ты кому-то посвящаешь, или я зубля поклонений, ты права, значит, приравниваешь кого-то с Аллахом. В Асмау Сифат, когда ты приравниваешь кого-либо к Аллаху Субхану Таля, описываешь такими именами и атрибутами, которым достоин только Всевышний Аллах Субхану Таля. Или начинаешь приравнивать Аллах Субхану Таля к законам, которые действуют на наш рабов, закон притяжения и так далее. Если мы скажем Аллах на троне, тогда он на нем сидит, тогда он упирается в него. Почему? Потому что есть у нас закон притяжения. Аузубилляй на шайтан. Яни мантаваджа обещает минанваль тилька либадат ли гари ляйфа ва мушри кафир юриду ширка лякбар аля зи юхрич минал. Аш ширк хакыка ту иттихазу нит мин Аллах ва гуаль мазкур фи кавали таля фа ля таджуль ляйи надат ва там талямуд. Вот тандид, как мы здесь остались, тандид яни ан юджаль ляйи мислюн истихкак. То есть когда ты кого-то приравниваешь Всевышний Аллах истихкаку таваджу. Таухиди улюхи, как где у нас право Аллаха субхану тааля в том, что мы имеем право направлять наши ибады только Всевышнему Аллаху субхану тааля. И ты этим самым приравниваешь его. Истихкаку ля ибады. То есть даст право на что? На ибады. Иза джуля лилляхи ниддун, если кого-то приравнивает к Аллаху субхану тааля, има бил каули ау бил амаль, то есть делами или речами, фа заликум хуа ширк, это и есть ширк. Ва куллю нау мин хазли анва, то есть любой из этих дел, ва гайруха мин анва, ля титадхулю фи мусамму ля ибада, и другие виды, которые заходят у тебя в ибада, сарфуга ли гайри ляхи джалла валя ширкун акбар. Посвящать это не Аллаху является большим ширком, юхриджу мин аль милля, который вводит человека из ислама, то есть это хукм такой. Сахибуху мушрик кафир. Тот, кто это делает, является мушриком кафиром. Иммаль куфра дзахир, ва иммаль куфра батин. Уль дзахир, валь батин. Либо у него скрытый ширк, либо явный ширк, либо скрытый и явный вместе. То есть явно скрытый ширк имеется в виду чонов, дзахир, дзахир ширк. То есть имеется в виду куфрун дзахир, это человек делает ширк. Это куфру гучо дзахир. Делает ширк, но мы не называем его кафиром, то есть не даем ему хукм, который с хуком, который вводит его из ислама. Говорим, то, что ты делаешь, это ширк. Почему мы говорим «захир»? Потому что он показывает нам ширк. Однако у него может быть какая-то причина. Либо джагиль, либо не знает, либо тауиль, либо какой-то фатва ему шейх дал, которому доверяют, что так можно делать. Поэтому куфру захир. То есть куфру захир, как говорят улема, это тот куфр, за которым не следует что? Следы. Ля я тарат табалей асару такфир, за которым не следует что? То, что следует за такфиром. То есть мы его убиваем, его мясо не кушаем. Понял, да? Вот это называется куфр узагир. И поэтому человек говорит, его куфр, либо куфр узагир, то есть то, что он делает, это куфр. Но почему только загир? Потому что мы до него не довели худжа. Если мы же довели до него худжа, алим, который знает, что такое худжа, понимает, что такое худжа, знает положение этого шахса, мунахаша с ним, и в основном это возвращается к кого? Алиль амр или кады. И он, когда до него худжа доводит, когда худжа доводит и так далее, с ним же этот человек разговаривает, так или не так. И потом, когда этот кады с ним разговаривает, он уже знает, что у него в сердце, так или не так, он же уже выявляет то, что у него в сердце. И потом ему уже говорит, что аза куфр вудзагир валь батин маа. И уже после куфра загир валь батин ему отрубает голову и так далее. Поняли, да? Откуда кады узнает, что у него куфр бат? Потому что он языком уже рассказывает, что у него в сердце. Поняли, да? Вот эти слова очень важны. Иммаль куфру дзагир, ва иммаль куфру дзагир, валь батин маа. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ بَرْهَنَ لَهُ и то, что он сказал, он привел в довод слова Аллаха Субхану Таля وَمَنْ يَدُمْ اللَّهِ إِلَهَ نَخَرَ لَا بُرْهَنَ لَهُ بِهِ и тот, кто предает Аллаху Субхану Таля сотоварищи, то есть поклоняется кому-либо, кроме Аллаха Субхану Таля, какому-либо другому божеству, нет у него довода. وَقَوْلِهُ لَا بُرْهَنَ بِهِ то есть нет довода. هَذَا بَيَانُ لِحَقِقَةِ مَنْدُوعِيَمَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى то есть здесь имеется в виду, что нету довода на его действию. Какому действию? делать ибада кому-либо, кроме Аллаха. قَالَ وَمَا يَدُمَ اللَّهِ إِلَهَ نَخَرَ هَذَا إِلَهُ نَخَرَ هَذَا دَعِي مَنْ عُدْ بِأَنَّهُ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِمَا فَعِلْ. То есть имеется в виду, тот, кто поклоняется кому-либо, кроме Аллаха, другому божеству, это другое божество. То есть هَذَا دَعِي, тот, кто поклоняющийся, описан чем? Тем, что у него нету довода на то, что он делает. وَلَا دَلِيلٌ, нету довода, нет бурхана, нет далиля. إِنَّمَا فَعْلَ مَا فَعْلَ مِنْ دَعْوَةِ غَيْرِ اللَّهِ لِخَوَادِ وَبِالتَّعْدِيَ. Хават вот таадия, то есть не по справедливости он это сделал. وَقَوْلُهُ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِي, нет довода, это описание не для того, кому поклоняется, а тому, кто поклоняется. Тому, кто поклоняется. وَلَيْسَ مَفْهُمُهُ أَنَّ ثَمَّ دَعْوَةُ لِغَيْرِ اللَّهِ. И отсюда не понимается то, что есть призыв еще кому-либо, кроме Аллаха. Об этом я уже рассказал, там уже это есть. بَارَكُ اللَّهُ فِيكُمْ هَذَا وَاللَّهُ عَلَى وَعَلَمْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.